На вооружении связистов тогда было два вида телефонных аппаратов: УНФ, фонический, и УНИ, индукторный. В одном для вызова надо было включать зуммер, а в другом крутить ручку. Устройства этих аппаратов я тогда еще не изучил, но знал, как включить их в сеть и делать вызов. В радиовзводе имелись переносные радиостанции 6ПК. Радист носил ее за спиной, и обслуживали станцию два человека. Про эту радиостанцию говорили: 6ПК жмет бока, молчит пока. Была еще станция на двуколке, но ее индекс я не помню. Однажды на учениях двуколка сорвалась во враг, лошадь удержалась, но оглобли выскочили из упряжи, и радиостанция загромыхала по обрыву. Бойцы втащили двуколку, проверили радиостанцию. Исправно! Мы часто ходили на стрельбище, где учили бойцов стрелять, прицеливаться и плавно спускать курок. Тщательно готовились к контрольной стрельбе. Бойцу давалась обойма патронов, но он не знал, какой из них боевой. Таким приемом бойцов приучали правильно прицеливаться и спускать плавно курок. Раз в неделю целый день проводилась командирская учеба. Политсостав не выделяли в отдельную группу. И хотя в топографии я разбирался хорошо и свободно читал карту, на специальной подготовке, прием радиограмм, мне было трудно. Приему радиограмм на слух нас учил лучший радист дивизии, принимающий и передающий в минуту до 23 групп знаков. Через два занятия я научился принимать 7 групп, а в конце лагерной учебы — 10. Выходные дни проходили в спортивных соревнованиях. Каждая часть имела хорошие спортивные площадки, а полки — стадионы. Части соревновались в футболе, сдаче норм ГТО, беге, метании гранаты. Проводились спортивные игры, бег в мешках, перетягивание каната, рубка лозы у конников, КВС эскадрона и артиллеристов, подтягивание на турнике, кольцах, лазание по канату, прыжки через коня, плавание на дистанции. На стадионах гремела музыка духовых оркестров полков. Вечером выступала художественная самодеятельность, показывали кинокартины. Большое внимание уделялось красноармейской песне. Нам поручили находить в ротах запевал способных бойцов для участия в самодеятельности, хороших спортсменов. В выходные дни политработники не отдыхали. Надо было организовывать, обеспечивать массовые мероприятия. Лишь после обеда мы получали передышку. Традиции в дивизии блюли свято и спрашивали с нас строго. Запомнился эпизод проверки заместителем командующего войсками округа командно-политического состава по сдаче норм ГТО. Он приказал выстроить всех, кто сдал нормы ГТО, и заставил пробежать 100-метровку и 1000 метров в сапогах и гимнастерке. Никто из проверяющихся не уложился во времени, и он отобрал у всех бежавших удостоверение о сдаче на ГТО и порвал. Когда ему сказали, что нормы по бегу мы сдавали в тапочках и майках, а не в сапогах и гимнастерках, он ответил: «Вы что, с японцами в тапочках и трусах собираетесь воевать?» Вот такие были проверки. В августе умер мой тяжело болевший отец, и мне пришлось просить отпуск, чтобы уехать на похороны. Когда я вернулся в часть, то комиссар потребовал справку о том, что я действительно хоронил отца. Я показал ему вырезку из нашей газеты о смерти отца, но он и этому не верил, все сомневался. Это очень обидело меня. Работа валилась из рук, ночами я не спал, потерял аппетит, вся обстановка давила на меня. Я не выдержал и пошел к начальнику политотдела Сергееву, которому сказал, что больше работать не могу, ничего у меня не получается, и попросил уволить меня из армии. Требовательный, но душевный человек, Сергеев выслушал меня и сказал, что уволить меня из армии он не может, это не в его власти. «Вас из армии не уволят, надо служить, а со службы у вас получится, вы будете хорошим политработником, осенью пошлем вас на учебу в Москву, и должность подберем другую». Я попросил разрешения идти, вышел и никогда никому об этом не рассказывал. Постепенно жизнь вошла в норму, лагерная жизнь продолжалась. В конце лагерного сбора проводились заключительные учения между двумя дивизиями, нашей и Горьковской, 14-й. Наша рота давала нейтральную связь для посредников учений. После учений дивизия в строю проходила через деревни со знаменами и оркестрами. Население очень дружно встречало красноармейцев. Люди выносили на столы молоко, яблоки, огурцы, все, чем были богаты. Девушки подносили цветы. В лагерь приезжало руководство корпуса, Кулик и Говорухин, начальство из штаба Московского военного округа, политуправление, представители партийных и советских органов, профсоюзные и комсомольские областные представители, шефы от предприятий Ярославля. В заключении лагерного сбора, как и перед открытием, прошли митинг и парад частей дивизий, а после учений проводился разбор действий всех частей дивизии. Разборы были строгие, и многим попадало по заслугам. Наш же батальон ругали мало. Наш командир Кожетев был очень опытным связистом и умело руководил подчиненными. Закончив лагерный период учебы, части дивизии готовились к отъезду на зимние квартиры. Наш батальон выезжал первым эшелоном. Переменный состав дивизии подлежал увольнению в запас до следующего лагерного сбора. За время сборов переменникам начислялась средняя зарплата. Среди них находились люди, которые пытались тяжелую службу на сборах заменить длительным арестом, умышленно совершали проступки и попадали на гауптвахту. Там их отправляли на работу, которая была легче, чем изнурительные марши и броски. Они надеялись, что выйдут домой вместе со всеми. Но этот прием обернулся против нарушителей дисциплины. Им продлили пребывание в армии на столько дней, сколько они находились на гауптвахте, и за этот срок зарплата им не выплачивалась. Уже в первых числах сентября наш батальон был в Ярославле, а в середине сентября нас, Колотушкиным, направили на месячные курсы усовершенствования политсостава РККА имени В.И. Ленина. Перед отъездом я отдал брату большую часть своей гражданской одежды. Теперь я понимал, что в армии я надолго. Кадровый состав. Занятия на курсах начались на второй день после приезда в Москву. За месяц мы ознакомились с приемами и методами ведения политработы в роте и разъехались по своим частям. Приехав в батальон, я узнал, что меня перевели политруком в учебную стрелковую роту, 53-й стрелковый полк. Он стоял в Рыбинске. По этой должности я имел право носить в петлицах 3 кубика. Одновременно я узнал, что меня направляют на годичные курсы усовершенствования туда, откуда я только приехал. Я получил зимнее обмундирование. Шинель мне сшили еще в лагерях. Перешил буденовку. И вот я снова в Москве, на тех же курсах усовершенствования, но теперь на год. Здесь были 3 направления усовершенствования политсостава армии: начальники клубов частей, политруки рот и пропагандисты частей. В группе политруков я пробыл 2 или 3 дня, и начальник группы пропагандистов Ширяев перевел меня к себе. После вступительного экзамена по истории партии меня зачислили в группу, и я был очень этому рад. Быть инструктором пропаганды – это значительно ближе к труду преподавателя, чем быть политруком. Учеба начиналась после ноябрьских праздников, и пока нас отпустили во внеплановый, краткосрочный отпуск, я решил навестить Валю в Гаютине и пешком прошел 51 километр, чтобы увидеть ее. Переночевав, я прошел столько же обратно и дня через 2 уехал в Москву. На курсах пропагандистов за год учебы нам предстояло изучить историю партии, политическую экономию, ленинизм, географию, русский язык, уставы, военную технику, овладеть нормативами по физической подготовке. Лекции нам читали опытные преподаватели, и я занимался с большим усердием. Большое внимание уделялось нашему культурному развитию. Над курсами были 2 знаменитых шефа – Мосфильм и МХАТ-1. Много времени уделялось и нашему физическому развитию. Почти ежедневно были уроки физкультуры, упражнения на брусьях, турнике, на коне, игры в футбол, городки, волейбол, бег, а зимой ходьба на лыжах. Командир взвода занимался с нами ежедневно. Он был очень сильным физически, великолепно ходил на лыжах, прекрасно стрелял из всех видов оружия и числился среди лучших пулеметчиков в армии. Каждое утро нас выводили на утреннюю прогулку. Мы делали физические упражнения, бегали. До 15 градусов мороза нас выводили в гимнастерках, а если было холоднее, в шинелях. Питание было организовано отлично. В буфете всегда можно было купить сливочное масло, белый хлеб по коммерческим ценам, пока еще существовала карточная система снабжения населения. Интересно, что белье в стирку мы отдавали в прачечную, обслуживаемую китайцами. Они приходили к нам на курсы и забирали белье в стирку, выдавая квитанции на китайском языке. Отдашь 7-10 вещей, а приемщик ставит на бумажке 2-3 иероглифа. Я как-то спросил, правильно ли записаны вещи. Так он взял расписку, что дал мне, и прочитал названия всех вещей, сданных мною. За весь период нашего обучения ни у кого в прачечной ничего из белья не пропало. С 1 января 1935 года наша страна зажила по-новому. Не стало карточек на продукты. В магазинах полно продуктов высокого качества. Никаких очередей. Впервые после многих лет мы узнали вкус настоящего свежего белого хлеба. В этом же году были установлены воинские звания для всего командного состава от лейтенанта. Потом было добавлено звание младший лейтенант до маршала Советского Союза. Для политсостава от политрука позже было добавлено звание младшего политрука до армейского комиссара первого ранга. Скоро мы стали получать звания. На курсах они присваивались скупо. Если раньше по должности командир полка носил 3 шпалы, то теперь большинство получило звание майор и 2 шпалы в петлице. Новые звания подчеркивали и выслугу лет, и степень подготовки командного состава. В партии продолжалась чистка ее рядов. Председателем комиссии по чистке у нас был член партии с 1905 года, и с ним 2 члена комиссии. Каждый день чистку проходило 4-5 членов партии. Фамилии подлежащих чистке объявлялись заранее. Вход в комнату, где проводилась чистка, был свободным для всех желающих. Прибывший на чистку к назначенному времени отдавал свой партийный билет председателю комиссии, а затем ему задавали вопросы члены комиссии. После ответов председатель обращался к присутствующим на чистке. «У кого есть вопросы или что сказать?» Если от присутствующих не было вопросов и высказываний, то председатель объявлял, что чистку прошел без замечаний, что и отмечалось в протоколе, а в партбилет вклеивалась марка с надписью «Чистку партии 1933 года прошел без замечаний». После этого партбилет возвращался члену партии. Если были замечания, то в протоколе комиссии отмечалось это, и марка в партбилет вклеивалась иная. На марке расписывался председатель и ставил печать. Наступила и моя очередь, и вечером после занятий я пришел в комнату, где проходила чистка. Председатель задал мне теоретический вопрос. По какому вопросу Ленин вел борьбу с Бухариным на 8-м съезде партии при обсуждении проекта программы партии? Я дал правильный ответ и рассказал о том, кто рекомендовал меня в партию. Тогда председатель комиссии вернул мне партбилет с маркой «Чистку партии 1933 года прошел без замечаний». Зимой проводились большие учения. Московская пролетарская стрелковая дивизия, школа в ЦИК и наши курсы. Несколько дней и ночей в сильные морозы мы маневрировали по дорогам, полям и лесам, ночуя в поле. У меня был ручной пулемет, и он тянул меня в сторону, когда я шел на лыжах. Двигаясь рядом с колонной артиллеристов, я сделал неловкий поворот и упал, а по моей ноге проехала лыжа, на которой стояло колесо пушки. Все испугались, что мне поломало ногу, но снег был очень глубокий, ногу вдавило в снег, и все обошлось. Теперь взводный командир вел нас в стороне от дороги, чтобы не попасть на одну дорогу с артиллерией и обозами. Расположились на отдых в деревеньке, чуть отдохнули, начали чистить оружие. А тут тревога, конница ворвалась в деревню. Взводный приказал быстро собрать винтовки и выскочить на улицу для отражения атаки кавалерии. Конницы мы не видели, но по команде щелкали затворами, изображая стрельбу. После отбоя тревоги мы вернулись в дома, вычистили оружие, закусили сухим пайком и опять в поход. Когда учения закончились, мы вернулись к учебе. С начала апреля нас начали готовить для участия в Первомайском параде на Красной площади. Нас ежедневно тренировали, причем в субботу по 4-6 часов, а в воскресенье даже по 8 часов. За эти тренировки я научился на всю жизнь ходить в строю. За неделю до парада наши курсы проверил командир корпуса военных учебных заведений. Он дал неудовлетворительную оценку. После этого началась усиленная подготовка, и курсы допустили к параду. Нам выдали одинаковые фуражки, подровняли шинели и отгладили их, а в рядах нас оставили так, чтобы шинели были одного цвета. Нарком обороны СССР Ворошилов принял рапорт командующего парадом Корка и начал объезжать войска. На груди боевые ордена, сбоку шашка, на воротнике шинели синие кавалерийские петлицы без знаков различия. На трибуне мавзолея стояли руководители партии и государства: Калинин, Сталин, Орджоникидзе и другие. Ворошилов произнес речь, и я запомнил его слова. «Если господа империалисты развяжут против нас войну, то они увидят не только цветочки, но и ягодки». При этих словах он повернулся и сделал жест в сторону военных атташе, сидящих слева у мавзолея. После речи Ворошилов обратился к молодым воинам Красной армии. «Повторяйте за мной слова торжественного обещания!» И все войска, расположенные на Красной площади, повторяли: «Я сын трудового народа!» Так тогда принималась присяга на верность родине. Я был горд тем, что принял присягу на Красной площади перед мавзолеем Ленина в первомайский праздник 1935 года.